«Живо наружу!» Голос Влада так тих, что напоминает шипение. «Вызывайте капитана!» «Сержант, назад!» Боец не задает лишних вопросов, услышав хлесткий приказ, сразу отшагивает от директора, почти прыгает назад. Странно, но директор фонда, или существо, что им прикидывается, дает сержанту присоединиться к товарищам. Без всяких команд пятерка бойцов уже держит мужчину в костюме на мушке, пока шестой позади возится с дверью. Закрыто. Ругнулись позади лейтенанта. Тут барьер. Что? Влад не удержался, оглянулся. Боец бьет прикладом в золотистую стенку из непонятной энергии. Такого Влад еще не видел, даже попав на тренировку капитана и его зама. Настоящая стена из золотого света, мощные удары вообще никак на нее не действуют. Всего секунда, и та же стена покрывает окна, захватывает стены, взметается к потолку. Клетка, настоящая клетка для пойманных зверьков. Лейтенант вернул взгляд на мужика посреди зала, что не шевельнулся за это время ни разу, словно статуя. «Да кто ты, мать твою, такой?» – буркнул парень рядом. «Атакуем или как?» Напряженный вопрос от сержанта привел в чувство всех. Неважно кто, холод опасности поднимает волосы на загривке лейтенанта, угроза исходит от существа перед ними. Огонь. Пальцы не успели нажать на курки, золотой свет бьет по глазам с такой мощью, словно это не свет, а удар кулаком. Только пара выстрелов вслепую, и тишина. Среди бойцов нет идиотов, что стреляли бы не видя врага, рискуя попасть в товарища. Проморгались быстро, и надо же, еще никто не погиб. И стал ясен враг, что перед ними, на том же месте. Но нет там больше учтивого мужчины высокого роста. Белоснежная туника складками не спадает до пола, снежные волосы вьются за спину, распахиваются два сияющих крыла, слепящих, как снег на вершине Эвереста. Теплый взгляд золотых глаз, невозможное, идеально красивое лицо обращено к кучке людей. Приказ открыть огонь вылетает из головы быстрее, чем пробка шампанского. Впервые, вживую, прямо перед глазами. Существо с самих небес. А, заикается сержант, сглотнул. Ангел, млять. Все они слышали, видели, даже играли за ангелов. Но вот так вот узреть, в реальности, невероятное зрелище. Как они смеют атаковать это небесное создание? Как может ангел желать зла людям? Может. Поднимается рука, показывая идеальные пальцы, фарфоровую кожу. Одно движение и эта рука выхватывает из воздуха клинок. Сложились крылья за спиной, а золотистое лезвие меча указывает прямо на людей. Первым приходит в себя лейтенант. Его крик кажется ужасным карканьем на фоне ангела. В стороны, схема 3. Огонь, млять, огонь, придурки. Рефлексы и вбитые тактики работают раньше сознания. Бойцы еще не пришли в себя, а верные тела, закаленные тренировками и боями, уже прячут хозяев за ажурными колоннами. Пальцы мягко давят на курки, заставляя автоматы выплевывать одиночные, прицельные выстрелы. За секунды отряд рассыпается по залу, черные фигуры окружают врага, непрестанно осыпая зал грохотом выстрелов и звяком гильза пол. Какофония выстрелов гремит по ушам, стрельба в помещении не шутки. Но слова и приказы больше не нужны, все знают, что делать, даже если оглохнут. Ангел стоит неподвижно, зато крылья кружат перед ним, словно верные хлысты. Пули, что рвали любых монстров на ленточке, против белых перьев как бумажные шарики против стальной стены. Рикошеты откалывают от колонн сухую крошку. Ангел мягко улыбнулся лейтенанту, который единственный остался на прежнем месте, и сорвался с места со скоростью ветра. Картина, что открывается Владу, впечатывается в сознание ужасающими слайдами. Ангел легко догоняет каждого бойца, одна рука отклоняет дуло автомата, а вторая бьет мечом. Одна царапина и сержант падает замертво. Новый рывок и следующего бойца пронзает, как бабочку, золотистый клинок. Руки умирающего тянутся к горлу, к глазам, желая навредить ненавистному, но такому прекрасному существу. Но вот меч покидает тело и жизнь уходит из тела вместе с лезвием. Ангел убивает их с неторопливой небрежностью, одного за другим. Аура этого существа ослепляет золотом, и такой же свет исходит от меча. Но структура на клинке явно сложнее, чем просто фон силы. «Не дайте мечу себя коснуться!» Крик Влада пронзает зал. «Бесполезно!» Любую тактику ангел бьет скоростью. От него нельзя убежать, не успеешь спрятаться, не сумеешь уклониться. Как поговорка про снайпера, будешь бежать, умрешь уставшим. Сколько прошло времени, как ангел распахнул крылья? Десяток секунд, минута, сколько пуль выпущено в упор перед смертью, Сколько проклятий посыпалось на голову ангела вульгарным потоком. Все происходит слишком быстро. Тишина, оглушающая тишина царит в разрушенном зале. Ангел стоит в середине, словно и не сходил с места. Только кровь стекает с лезвия меча, питая каплями пол. В живых остался только Влад. Все мертвы, мясными куклами валяются в зале то тут, то там. Ублюдок, лейтенант стиснул зубы так крепко, что крошится эмаль. Щелкнул затвор, патроны в магазине кончились. В ответ на оскорбление рывок в лоб, только крылья хлопнули, как парус на древнем корабле. Клинок легко пронзает одежду и пластины бронежилета, входит по самую рукоять с влажным хрустом. Пальцы ангела, холеные и белые, крепче сжимаются на узорной рукояти. Но клинок не может покинуть грудь. Рука лейтенанта вцепилась в запястье ангела бульдожьей хваткой, не давая вытащить оружие. Именно в этот момент ангел решил заговорить. Голос его подобен журчащему ручью в утреннем лесу, такой свежий и чистый, что заслушаешься, где бы ты ни был, и что бы ни делал. Хаем, с ноткой интереса в голосе, ангел наклонил голову. «Не могу прочесть ваши мысли, видящие, верно?» Тем интереснее вас давить. В голове Влада горит единственная мысль. Если меч покинет тело, я – труп. Одного касания достаточно. Но в груди уже пылает огнем огромная боль. Лезвие царапает кости ребер, словно играющий котенок коготками. Солоноватый вкус крови на губах. Автомат выпадает из ослабевших рук, гремит по полу бесполезной игрушкой. В чем дело? Интерес ушел, презрение плещется в золотых глазах. Так вцепился в руку. Так боишься умереть. Вы, люди, страшитесь неизбежного. Может, хоть ты мне ответишь, смертный. Чего вы так боитесь, глупые создания? Свет примет ваши души. Ответом лейтенанта стал молодецкий удар кулаком по ненавистному лицу. Но удар перехвачен, прямо перед носом. Ангел проделал это так легко и небрежно, словно выхватил из воздуха опадающий лист. Словно в насмешку, тоже держит руку за запястье, одними кончиками пальцев. Но лейтенант ощущает, как сильна хватка, как трещат хрупкие косточки, грозя преломиться подобно сухой соломе. Ангел не собирается выдергивать меч или ломать руку, он спокойно ждет ответа последнего муравья, что посмел заступить дорогу высшему существу, и он его дожидается. Голос лейтенанта наполнен странной, бесшабашной веселостью, обреченной иронией человека, что знает, как умрет и когда умрет. Прямо сейчас, Влад выплевывает фразу пополам с каплями крови изо рта. Человечество не знает страха. Улыбка Влада полна крови на зубах. Кто еще может похвастаться, что перед смертью простебал настоящего ангела? Такая тонкая, для своих издевка. Прямая указка на тошнотворное высокомерие, как смешон враг. Какая легкая слабость, единственная слабость, достигающая облаков презрения и высокомерия к людям. А нашлемные камеры все еще пишут. Каждый байт информации достигнет нужных глаз и ушей. Разумеется, это существо поняло, что над ним издеваются, но не понимает сути. В конце концов, ангелы не играют в игры, это нелепо. Что за чушь, вздохнул ангел, вытягивая клинок. Каждый миллиметр вытягиваемого лезвия тянет за собой саму душу, выжигает жизнь из тела. Презрение в глазах ангела меняется удивлением, когда слух улавливает тонкий писк. А кулак Влада перед прекрасным ликом разжимается, презентуя на ладони маленькую, но очень необычную серебристую гранату. Тонкий писк достигает пика, щелчок на грани слуха. Глава 12. Скорбь победы. От беготни боль в мышцах ног, икры горят. Темнота лестницы, гремит эхо форменных ботинок от синих стен. Темные ступеньки проносятся под ногами, тяжелое дыхание раздирает легкие, во рту вязкая слюна, которую так хочется сплюнуть. На плече разрез в ткани, рукав на честном слове держится. Косой разрез и на коже, но под напором эн кровь уже давно не течет, а рана затягивается на глазах. Под глазом щиплет, заживает синяк, которому уже не суждено превратиться в огромный фингал. Сучий потрох выдавил на бегу, мельком глянув на цифры между этажами. Осталось еще 5 пролетов до крыши, где сейчас должен быть Том. Чертов ублюдок обрезал тросы и обрушил по шахте 2 лифта. Хорошо, мы в этот момент только в здании забегали. Приходится подниматься пешком, причем одному. Игоря серьезно ранило в живот, лечится внизу, остальные в схватке с Томом не подмога, тоже остались перекрывать отходы. Смешно, всем ясно, что если я не уделаю гада, то черта с два его остановит обычные видящие. Разве что Игорь успеет кишки на место запихать и правильно залечить. 32 этажа пробежать на такой скорости, Это не горсть изюму сожрать. Когда доберусь до него, протащу рожей вниз по всем ступенькам. Последний пролет, черная дверь с сорванным замком, тянусь к ручке. По нервам стегнуло опасностью, рванулся в бок. В плечо ужалило ударом о стену, и в тот же момент дверь вышибает внутрь. Грохот двери по ступеням и плавящий брови жар следом. Сука, сплюнул кровь от прикушенного языка. Этому где-то научился. Дверные косяки чадят горелым пластиком, черный дымок вырывается наружу, на крышу. Блин, хочешь не хочешь, а один пень выходить туда надо. Перевел дух, но сразу на крышу не суюсь. Из рукава потянулась прозрачная змейка, мелкий дух, которого с трудом контролирую. Не читай я Игорю в работе с духами, не чита, но на разок осмотреться хватит. Без всякого стеснения хватаю змейку суровой хваткой, белесые глазки смешно выпучились. Ну-ну, будто я не знаю, что духом дышать не обязательно. Тонкая паутинка сознания тянется к змейке, соединяя нас. Вытащил ее за угол, в черно-белом зрении змейки оглядываю пространство. Смоляной пол, угловатые крышки вентиляции торчат всюду, как замысловатые алюминиевые пеньки. Над ними возвышаются спутниковые тарелки, размером с мою уютную квартирку. А вдали, у самого края, что всего по колено высотой, стоит темная фигура. Даже отсюда чувствую усмешку, а следом приглашающий жест без всякой угрозы. Типа, не очкуй, дружище, вылезай. Ладно, млять, протянул я, пока змейка в руке распадается лоскутами. Слишком слабое создание в моих руках, даже жалко тварюшку. А все Том виноват. От усталости и злости в глазах жжет. Чувствую, как лопнула парочка капилляров, но тут же заживают под мягким прикосновением Н. Мы Андерсена по всему городу искали в аномальных зонах, а эта сволочь просто бухала в отеле, в 3 минутах пешком от офиса Софт. Такая наглость возмутила всех до изумления. Засек его Ви, внутри номеров наблюдения нет, зато в коридорах, вполне. Когда Том открыл дверь, чтобы принять заказ в номер, тут-то и попался. Можно сказать, случайность, немного не тот угол камеры, еще бы неделю искали. Где он добыл документы на чужое имя, легальные, это уже другой вопрос. А еще напрягает отсутствие вестей от 3 групп ПОМТ. Больно долго застревают в аномалках, а связи нет. Даже крупнейшая группа Влада на связь не выходит, а по договоренности должны каждые полчаса. Ладно, тихо выдохнул. Надо о себе позаботиться. Выхожу наружу, на ходу обрывая полуоторванный рукав. В бою только мешать будет. Готов в любой момент среагировать на атаку, но ее нет. Порыв ветра бьет по лицу холодными снежинками, смоляное покрытие тихо похрустывает под ботинками. На полу при таких порывах снег сохранился только в углах. Том просто стоит в конце крыши, спиной к обрыву. В пальцах пылает огонек сигареты, расслабленно так курит, не спеша. Одет как последний бомжара. Рваные джинсы в пятнах, напоминающие масло, кроссовки красуются раздолбанностью, словно их футболист год не снимал. А на теле коричневая куртка из кожи, вся потертая, и с парочкой дырок на правом боку со следами крови. Это уже я его приложил. А на шее у него, выбиваясь из образа, дорогой шелковый шарф до подбородка. На этот раз Андерсен предстал передо мной без всякого грима, давая разглядеть лицо. С первого взгляда на него понимаешь, устал, как шелудивая псина. Осунулся весь, щеки впалые, даже Н не помогает вернуть потухший взгляд в норму. Смотрит так, загнанно, как дикий зверь в клетке. Несмотря на все, он чисто, гладко выбрит, а прическа, волосок к волоску, словно только из-под чутких пальчиков парикмахера уполз. Не обманываюсь прорехами в одежде, с навыками Андерсена в целительстве, уже явно здоров, как огурчик. Том затянулся сигаретой, и ветер на крыше стихает, как по волшебству. Даже холод нехотя огибает крышу, уступая место приятной коже температуре. Против воли брови поднимаются, ни хрена себе фокус. Теряюсь в догадках, как такое провернуть. Я даже дуновения Н от него не чувствую. Подошел уже на 3 шага до Тома, а тот не спешит атаковать. Просто смотрит, одна рука в кармане куртки, вторая занята сигаретой. Поговорить захотел, ну ладно, поболтаем, мне как раз силы восстановить не помешает после такой гонки и короткого боя. Гляжу, ты закурил, хмыкнул я, поморщившись от резковатого запаха табака. Вот бросил, смотри, вредно, для здоровья. Зря, спокойный ответ с дымом пополам, резонные слова. Не с нашими силами бояться таких мелочей. Пока не начали, хмыкнул на правду я. Простой вопрос. Ну, вот нахрена и зачем, что ты собираешься заварить в этом городе? Собираюсь, Странный смешок, щелчок выброшенной сигареты. Уже закончил. Отдыхаю вот, и вдруг гости. Не успел гнев в груди закипеть, как Андерсен гасит его простым движением. Он поднял руку, плавно, без угрозы, потянулся к шарфу на шее. Так же спокойно потянул, узел шарфа лишь затянулся, но Том плевал на это, тянет с треском ткани. На крышу падает разорванная вещь, но смотрю не на нее. На шее Тома золотом пылает знак, словно выжженное клеймо. Странные, неясные знаки сливаются в круглую печать. В глаза бросается похожесть, я уже видел подобное. На рунах и оружии в игре, на камнях Линдерберга, неземная вязь рун небес и бездны. Хотел оправданий, друг, с сарказмом усмехается Андерсен, провел пальцем по отметине. Это сигил небес, нанесенный ангелом. Почти месяц назад, еще в Питере, новость, как удар кувалдой в лоб. Под понимающим взглядом Тома я даже отступил на шаг, полностью оглушенный одной фразой. Ангелы уже на земле, он не мог вызвать их тогда, значит, они были у нас до этого. Сколько они уже здесь? Кто их вызвал и когда? Неужели ангелы и демоны могли остаться здесь? Еще с прошлого цикла. Нет, меня просто подводит богатое воображение. Бред, чушь собачья. Все во мне отрицает саму возможность подобного. Слишком неприятные теории приходят на ум, слишком ужасные. Понимаю, слабая улыбка бывшего друга. Мы сейчас враги, но хоть выслушай меня. Набить морды друг другу всегда успеем, верно? Андерсен спокойно достал еще сигарету, непринужденно закурил. Молча смотрит и ждет. Спокойствие, только спокойствие. Сумбур в мыслях исчезает. Холодная, привычная ясность ума возвращается. Адреналин от недавней стычки прошел. Сейчас пришло понимание, что до этого мы оба просто поигрались, показав друг другу пару выученных фокусов. Я пырнул его копьем Н, на этот раз похожим на настоящее копье, даже с узорчиками на древке из энергии. А Том полыхнул недавно, да умудрился кулаком и лезвием из Н хорошенько так пройтись по бывшему соратнику. Не бой, а стычка лопатками детей в песочнице. Только Игорю серьезно досталось, по-взрослому. Словно Том с самого начала задумал отсечь его от нашего будущего разговора. Андерсен стоит открыто. Захоти я сейчас одним движением вскрыть глотку или прошибить грудину внезапным ударом. А будь у меня змейка, сейчас бы призрачные клыки уже впрыскивали духовный яд прямо в лицо. О, дернулся, но тут же снова расслабился, показательно перевел взгляд в сторону. Типа, давай, я не против сдохнуть. Черт, что же он задумал? Голова сейчас вскипит, как допотопный чайник на плитке. В жопу. Требовательно протягиваю ладонь. Дай мне одну. И рассказывай. Но учти, потом, ты точно труп. Разумеется, я получил сигарету, а вместе с ней и долю сарказма. Как всегда переговорщик из тебя. Прямой, как лом. Бы тебе еще этим ломом по хребту разок, невнятно из-за сигареты в зубах. Из-за тебя столько народу на корм червям пошло. Говори давай, что за херня происходит. Первая за столь долгое время затяжка прошла в горле наждачкой, но умудряюсь не поперхнуться. Вторая уже легче. А там и Том разразился целым монологом ни о чем. За пределами крыши ветер гоняет снежинки, далеко внизу мелькает свет фар машин, вывески рекламы и заведения озаряют проходящих людей. Голос Тома под такой фон кажется спокойным и дружелюбным, словно пара хороших приятелей собрались поболтать о том, о сем. Подумалось, как мы выглядим со стороны. Стоят двое из самых могущественных людей на планете, курит один из них, парень в одежде бомжа, второй, на вид солдат в куртке без рукава, на обоих следы крови. С трудом сосредоточился на сути разговора и понимаю, что не успел пропустить ни черта интересного. И тут мама говорит: «Томас, так нельзя». А я чего? Подумаешь, 5 ложек сахара в чай, будто для меня это вредно. Ха, тебе сейчас точно звездану. Что за сигил небес? Как на земле появились ангелы? Чего им тут надо сейчас? И как ты во всем этом замешан? И нахрена угробил столько народу? Сука, выбрасываю сигарету с крыши, ее тут же уносит ветром, а как хотелось затушить в глаз собеседника. Если бы не заинтересованность в важной информации, интернетом клянусь, уже убил бы, гада. Оценив угрюмый взгляд, Андерсен вздохнул и начал по делу. Сигил небес, потянулся к метке, но не посмел коснуться сияющих знаков. Это защита небес, ни одно светлое существо теперь не тронет меня. Даже если это будет разгар цикла, такие же теперь на всей моей семье. Вот почему я помогаю ангелам, просто защищаю родных и близких, Понятно, не надо считать меня предателем рода человеческого и прочий бред. Лады, ты бы поступил так же. Ясно, кратко обрубаю будущий спор. Дальше. Чего тебе дальше? Том фыркнул не хуже лошади. Появились люди, что вышли на меня в Питере, сразу в аэропорте приняли. Короткий разговор, и предложение от которого не откажется никто. Встреча с ангелом, Гатлиэлем. Мы пообщались, он честно раскрыл все карты и вуаля. Под моим злым взглядом Андерсон все-таки коснулся сигила, рунические знаки вспыхнули, Том поморщился, словно прижгло, отдернул пальцы. «Моя миссия простая», — тихо продолжил он, — «вызвать двух ангелов в этом городе, определенных. Я это сделал, что дальше меня не касается, а в обмен моя семья получает защиту. Даже если человека с сигилом убьет демон, душа попадет на небеса. Это абсолютная защита». Чего еще желать? Ты хоть представил, что будет дальше, придурок? Теперь раздражение не сдерживаю я. Вот лежит весь мир в руинах. Вот не станет людей, не станет грибанной цивилизации. И вы с мамкой на этих руинах, как бомжи после апокалипсиса. И такие же идиоты, как и ты. Вот что будет. Ради этого ты всех предал? Ради хорошей жизни? Хер тебе, а не хорошая жизнь, сука. Постой, вскинул руки Том. Не кипятись. Ангелы не желают людям зла. Последняя фраза останавливает формирование копии Н за спиной, еще секунда, протяни руку, и я бы прошиб ему башку со стопроцентной вероятностью. Еще раз, не верю в собственный слух, докатился, клянусь, пламенно уверяет Том, вот сам представь, ты бы пытался убивать муравьев под ногами, они же высшие существа, сам подумай, им убить людей всех, все равно, что нам поджечь муравейник. Просто люди, мать их, слишком гордые, чтобы это понять. Да мы им нахрен не сдались, такие все красивые. Понимаешь, Том настолько хотел договорить, что даже отступил к самому краю. Ему только сантиметр назад прогнуться и рухнет с огромной высоты. Зачем тогда это все? Может, хоть ты скажешь, умник, зачем все эти циклы, уничтожающие народы, а ангелы несут всем законы небес? Веско падают слова Андерсона, он настолько серьезен, что невозможно не поверить. Демоны несут законы бездны, это их цель, и все, больше нет никаких тупых намерений, типа уничтожить человечество. И в этот момент, когда я пытаюсь осознать сказанное, в наушнике звучит спокойный голос Ви. Виллис вещает громким, холодным голосом. Лейтенант Грильков и его группа найдены мертвыми в здании фонда. Следы боя и сильного взрыва, а также золотистая субстанция на полу, предположительно, кровь ангела. Также засечен объект на окраинах, летящий от города на крыльях, возможно ранен. Приоритет, красный, капитан, это ангел. Рекомендую задержать Андерсона с целью доп. Информации. В голове эхом слова не желают зла. Лживые, чертовы слова, на которые я повелся. Не могу поверить, что Влад и парни померли. Их даже дева пруда, Наяда, в городском парке не смогла убить. А это была ну очень опасная тварь. Андерсон затих ровно в момент, когда голос Виллиса появился в наушнике, лицом бледнеет, как покойник, нижняя губа дернулась. «Ты услышал?» — полуутвердительно спрашиваю. «Слышал, вижу, допустим, больше никаких сладких речей и компромиссов. Отстегиваю от ремня тонкие ободки из серебра и стали, такие Н не разорвешь и телекинезом не сразу сломаешь. На колени, руки за спину, голову вниз. Ты серьезно?» — неловкий смешок. «Какая тюрьма меня удержит?» Не успел он закончить вопрос, как в паре метрах от нас хрустнуло покрытие крыши под чужими ногами. Незаметно, как чертов ниндзя, появился Игорь. Так и не снял кимоно, в дырке на животе виден красный рубец от раны, в сумраке кажется, будто остаток раны полыхает. В одной руке пистолет, направленный четко в лоб Тома, в другой вьются тонкие прозрачные змеи. Именно Игорь дает ответ, любая, серьезный ответ с холодом в голосе. «Тебя будут держать под самой жесткой наркотой, которую только можно найти в этом городе, весь остаток жизни. Да ну, смешок Тома отдает безумием. Если сбегу таки, будешь скрываться как крыса всю жизнь», так же прохладно отвечает Игорь. «Уже так пожил», хмыкнул Том. «Не понравилось. Тебе не выиграть бой». Медленно ступаю, в руке уже дрожит копье Н, словно само хочет впиться в тело врага. «Просто сдавайся. Наверняка вы ангела сами спровоцировали», пытается оправдаться гад. Том с опаской глянул на копье, поднялся на парапет крыши. «Не двигайся», — голос Игоря промораживает до костей. «Только дернись». «Ладно, ладно», — Том грустно улыбается. «Дайте хоть последнюю сигарету выкурить». В честь прошлого, Андерсон потянулся за пачкой, мы не сводим глаз. Подкурился, зажал фильтр сигареты в зубах, бесшабашная улыбка заставляет напрячься. Он точно решил бороться до конца. Три аурен заставляют пол похрустывать, возвращается ветер и холод. Кожу покалывает опасностью и силой, бьющей изнутри фонтаном. Сердце бухает в груди, как тяжелый, стальной молот, зрение обостряется. Еще немного и у меня кровь в жилах закипит. Знаете, что? Пыхнул сигаретой Том, согнул руки и показывает два средних пальца. Идите нахер. И прыгает спиной вниз. Удар копья только царапнул по лбу, но не успел зацепить ни одежду, ни тело. Грохот выстрела, но поздно. Змейки Игоря тоже промахиваются на какие-то миллиметры, словно сама судьба не желает, чтобы мы схватили Тома. Когда мы побежали к краю, до конца не уверенные, что это не очередной трюк. Тело внизу уже питает асфальт и снег кровью и мозгами. Несколько людей уже поглядывают наверх, гадая, что произошло. Какой-то придурок сигналит из машины не переставая. Странно, но я смотрю на труп бывшего друга, отсюда похожий на мелкую красную точку на грязноватом снегу дороги, и не чувствую ничего. Неужели сердце настолько очерствело, или он просто заслужил смерть? Вот ублюдок, с каким-то восхищением протянул Игорь. Капитан, снова вмешивается голос Виллиса. Да, отзываюсь ему, кивок Игорю. Пойдем, еще есть работа. С трупом разберутся другие. Ангел объявился. Влад мертв, группа его тоже. Сука, на этот раз так мрачно, что молоко скиснет у всех в городе. Утро следующего дня. Едем втроем в служебной, легковой машине. Город просыпается перед рабочим днем, дороги еще полупустые, людей на остановках раз-два и обчелся. Я бы сейчас с удовольствием отрубился на пару дней и не вылезал из-под одеяла, пока не приспичит пожрать, или хотя бы выслеживал ангелов вместе с остальными. Весь софт поднят по тревоге, ангела было видно на камерах, так что есть шанс подловить одного без маскировки даже обычным бойцам. Хоть по записям отряда Влада ясно, что эти крылатики прекрасно ориентируются у нас, есть надежда на Виллиса, что сможет подловить врагов. Честно говоря, это наша единственная надежда. Вместо важной и срочной работы выполняю не менее важную, но очень неловкую задачу. Можно побыстрее, недовольный женский голос с заднего сиденья. Так могу на работу опоздать. Водитель скосил взгляд в зеркало заднего вида, вижу, как дернулась губа. Молодой мужик, мой ровесник, но уж больно мимикой не владеет, все на лице написано. Ваша работа, вежливо, спокойно отвечает, не повод нарушать. ПФ, презрительный смешок, я промолчал. Они уже между собой наладили какой-никакой диалог. Женщина позади, Ольга Грилькова, родная сестра Влада. Даже не оборачиваясь, могу угадать выражение ее лица, словно бы стоит передо мной. Уж больно врезается в память эта женщина. Не удержался, быстро глянул невзначай. Сидит, закинув ногу на ногу, в окно смотрит. Точеный профиль красавицы, почти нет макияжа, только ярко-алые губы привлекают внимание. Аккуратная прическа с простой заколкой в темных волосах. Она вся на вид такая, аккуратная, безукоризненно офисная от черной юбки, до идеально выглаженного воротничка белой блузки, даже треугольник платка в кармане пиджачка. Я уже с ней наобщался, когда показывали запись боя Влада. Эта женщина внешне холоднее льда, тон голоса всегда спокойный и холодный, но есть ощущение, что не дай бог ляпнешь что-то не так, бахнет скандал. Вам не обязательно сообщать ей лично, второй раз говорит нам Ольга, не отводя взгляда от окна. Хотел бы горячо поддержать подобное мнение и поехать домой, но, таковы наши традиции. Последняя дань погибшим, отзывается водитель. Не ставьте нас в неудобное положение, будьте добры. Как будто ты сообщать будешь, чертов сержант. Раздражение на сослуживца вспыхнуло в голове, он ведь даже не в ОМТ служит. Формалист, блин. Однако он Влада знал как хорошего сослуживца и друга, еще до ОМТ. Можно сказать, боевой товарищ чуть ли не с училища. И в отделе у нас частенько на обеде бывал, типа в гостях, Глебом парня звать. Старомодное, но прикольное имя. Да-да, выливает на него ядовитую нотку красавица. Родственники погибших должны видеть лицо командира, чтобы не ненавидели систему, пускай ненавидят отдельную личность. Ваши методы давно устарели. Их даже дети раскусят. Бедному сержанту на такое ответить нечего, только пальцы на руле сжимаются. Вы что молчите, капитан? Втыкается шпилька от женщины. Влада вспоминаю, тихий ответ. Тишина повисает в салоне, Ольга заткнулась к радости сержанта. Но, к его же печали, ненадолго, всего через минуту снова заводит разговор. Нам же положены льготы, верно, и выплаты будут. От насквозь меркантильного вопроса сержанта за рулем аж перекосило, венка на лбу пульсирует, скрип от руля под сжимающимися пальцами. Вижу, как ему хочется заорать на нее благим матом, может даже звездануть разок. Вас на руках все документы, спасаю ситуацию вежливостью. Там все есть, просто читайте и не отвлекайте водителя. Поездка прошла в напряженной атмосфере, все мои надежды покемарить разбились вдребезги. Время тянется резиной, и голос Глеба «приехали» вызвал облегчение. Сержант остается в машине, следую за женщиной. Черная дверь домофона, опрятный подъезд, новенькие двери лифта, сверкающие хромом, цветочная катка в уголке кабины, тихий гул подъема, нетерпеливый стук туфельки Ольги. Вот и нужный этаж, щелкает ключ в замке, заходим. Белый коврик под ногами, в коридоре пахнет выпечкой и кремом для обуви, слышу тихие шаги. «Здравствуй», слабо улыбается Ольга, встречающий нас, Алиса. В эту секунду сестра Влада на миг показала истинное лицо, грустное и печальное, но лишь на мгновение. В отличие от сержанта, я все это время отлично чувствовал реальное настроение женщины. Истерика печали, обернутая в стальную фольгу самоконтроля. Вот почему ее слова вообще не задевали, мне даже жалко ее, очень. «Здрасте», кивает девчонка, переводит взгляд на меня. «Вы, дядя Антон?» «Да, начальник папы. Давно не виделись, скулы сводит, не могу улыбнуться. Такая мелкая, едва до груди мне макушкой достанет». Наивные зеленоватые глаза, взъерошенные, как воробей, но видно, что спортом занимается. «Хорошая у тебя дочка, Влад». Молчание висит секунду, две. «Ну же, скажи уже». В горле встал ком, впервые со мной такое. «Как я могу сказать в эти глаза, Алиса? Твой папа мертв, нет его больше, сука, как это сказать? Ну же, блин, имей мужество». Открываю рот, чувствуя, как пересохло в горле, но Алиса опережает меня, она уже все поняла. «Он умер, да», обезоруживающая улыбка, светлая и добрая. Что я могу в ответ? Только бессильно кивнуть. Тихий всхлип Ольги рядом. «Он», сглатываю комок в горле. «Он погиб, сражаясь». Без подробностей, предостерегает сестра Влада. «Алиса, послушай, не волнуйтесь», бодро кивает Алиса. «Папа говорил, что делать, если так будет, и не смотрите на меня так, я не распущу нюни». «Алиса», слабо протянула женщина. Сейчас девочка резко развернулась на пятках, взметнулся хвостик волос за спиной. «Документы на опекунство в сейфе лежат, и завещание тоже. Попейте пока чаю на кухне. Тетя Оля знает, где там что». Девочка исчезла за дальней дверью, тихо прикрыла за собой. Щелчок замка в тишине коридора как выстрел. «Простите», Ольга вернула образ холодной бизнес-стервы. «Она просто еще маленькая, не понимает, что такое смерть. Не хотите чашечку кофе, капитан?» Жеманная улыбка алых губ, способная завлечь любого мужчину. Так не в тему, что отвращение просыпается само собой. «Нет, рука уже на ручке входной двери. Пойду. Удачи вам». На языке крутятся непроизнесенные слова, пока спускаюсь по ступенькам, игнорируя лифт. Не понимает ничего девочка, да, чушь, все она понимает. В отличие от Ольги, я отлично слышал заунывный плач, приглушенный, словно она завыла в подушку. Алиса все понимает, просто даже у детей есть гордость, нежелание показывать слабость. Настоящая дочь офицера. Я смахнул каплю влаги под глазом, растер в пальцах. Впервые получаю такой опыт в жизни, лучше бы его не было. Глубокий вдох эхом прозвучал в подъезде. «Ты вырастил отличного ребенка, Влад. Будь уверен, мы отомстим. Пускай тебе уже все равно, но это нужно хотя бы нам, хоть как-то успокоить совесть». Как указание судьбы, именно в этот момент пиликнул рабочий мобильник. На экране карта с алой точкой и надпись «Ангел номер один». Голос Виллиса в наушнике. «Капитан, мы нашли». Они перестали прятаться и встретились. «Похоже, нас приглашают прямо». «Сколько их?» «Двое ангелов, как и предполагалось. Они не прячутся, летят прямо над улицами, в сети уже истерия». «Капитан, замолчать такое не получится». «Понял, выезжаю». Свободная рука сама сжимается в кулак. «Плевать на скрытность, уже ничего не поделать. Собирай всех, Виллис. Тяжелую технику тоже». «Принято». 3 секунды тишины. «Запрос одобрен. Приоритет приказов за вами, капитан. Эвакуация района уже началась». «Отлично, значит, на всю операцию я назначен командиром. Ошибки и смерти будут на моей совести. А ведь сегодня я должен посетить еще 4 семьи, куда больше никогда не вернутся отцы, сыновья, братья. Завтра их будет еще больше. На мгновение позволяю силе прокатиться по телу волной, в подъезде задребезжали стекла, как под напором мощного ветра. Сегодня. Сегодня мы дадим небесам прикурить, даже если сдохнем в бою. Выбросив всю печаль из головы, водитель встретил без слов, педаль газа в пол, визг и снег из-под колес, решительный взгляд. Руки сжимают руль так крепко, словно приварены намертво и никогда не отцепится. Он пойдет с нами, несмотря на приказы и отсутствие особых сил. Ты ведь умрешь там, понимаешь, парень? Уверен, он понимает. Через пару минут позади пристраиваются еще две машины черного цвета, софт серебром на капоте. Через пяток минут, на следующем перекрестке прибавляется служебный фургон. Чувствую там Игоря, ощущаю сжатую мощь Н, сдержанную ярость, злость. Даже вечно хладнокровный мастер доведен до ручки. На карте в телефоне одна за другой зеленые точки на дороге, напоминают паутину, что стягивается к цели. Светофор дает зеленую дорогу, несемся не останавливаясь. Наша колонна машин собирается, как огромная стрела, готовая вонзиться во врага. Ждите, крылатые, ждите, ангелы. Вы пришли в наш мир незваными. Вы пришли убивать и разрушать. Не жалуйтесь, если люди ответят тем же. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.